Глава 18. Мы уже подъезжаем к дому Адены, когда парочка обделенных интеллектом дегенератов решает показать, на что их тачки способны. Каждый из них, проносясь мимо, совершает опасный маневр. Перестраиваются по нескольку раз, скорости не снижая. Итог ожидаем. Один из них задевает внедорожник, водитель которого решает не пропускать гонщиков. Тачку, идущую на полном ходу от удара, закручивает и выносит на нас. Успеваю среагировать. Лишь зеркало сносит. Весь путь с Аденой провели в тишине. Она отказывалась со мной разговаривать. Вжавшись в сиденье и скрестив руки на груди, притворялась спящей. Сейчас же делает резкий вдох и замирает. Немного за нее страшно становится. Не хватало еще, чтобы дух тут испустила. Состояние крайнего страха придает ее милому личику землистый оттенок. Испугалась, внимательно ее изучаю. «Like a deer caught in headlights», — отзывается тут же, взгляд такой же стеклянный. Меня удивляет ее сравнение себя с оленем, попавшим в свет фар, а еще больше то, что на английский ни с того ни с сего переходит. «Воды?» Спрашиваю, потому что мне совсем не нравится то, как ее пальцы подрагивают. В прямом смысле ходуном ходят, хотя она и пытается их крепче к коленям прижать. Был плохой опыт. Игнорируя мой вопрос, искренне благодарит. Отмахиваюсь, сам же внимательно наблюдая за действом, разворачивающимся на трассе. Разгневанные водители побитых авто пытаются открыть дверь и вытащить лихача для возмездия. Признаться честно, сам испытываю желание втащить придурку. А это, надо сказать, показатель. Давно перестал подобным образом вопросы решать. Сразу после того, как однажды за малым не сел, так и перестал. Нет, правда, Наиль... Малышка пытается выудить из памяти мое отчество, которого и не слышала даже. Вы прекрасно уводите. Простите, что я сразу вам не поверила, просто... Она то и дело сбивается, все еще в шоке пребывая. Просто я веду себя как козел, договариваю за нее мысленно. Испугали девчонку знатно, и мне это на руку. Ее броню словно ветром сдувает. Сказано же, что мозг отключается в моменты сильного страха, остаются только инстинкты. Она бросает на меня взволнованный взгляд своих голубых глаз, секунда, и отводит их в сторону. Становится интересно. Адена не слишком везучая девушка. «Откуда я знаю? Да вот хоть бы мне под руку попалась, для себя очень не кстати. С разводом я ей помогу, но не уверен, что остановлюсь только на этом. Оценивающе смотрю на нее, задумчиво растирая свой подбородок. То, что она очень красивая, понял сразу, как только увидел. Большие голубые глаза, аккуратненький носик, пухлые губки, длинные светлые волосы. Мужики таких любят. Смотришь, окажется, вот она, благодать свыше посланная. Чуток постарайся, и она тебе врата в лучшую жизнь откроет. Как же, на деле скорее сейф вынесет, потопчется по самооценке и упорхнет кому-то, от кого пахнет большим баблом. И все же что-то в ней меня манит. Продолжаю смотреть, немного склонив голову на бок. «Ой, у вас зеркало сбили», — выводит меня из раздумий. «Очень жаль, это рабочее авто?» Морщится, словно спохватываясь. «Извините, вопрос неуместный. Какая, собственно, разница?» Отмечаю, что на стрессе она много болтает. Еще один плюс. Словно считав мои мысли, Ада сообщает. «Извините, мне теперь не заткнуться. Раньше я такой разговорчивой не была. А после работы в авиации, может, мне так везло, но очень часто попадались пассажиры, которых при форс-мажорах приходилось забалтывать. Один раз мужчина так испугался тряски, что впал в истерику. Пришлось сидеть рядом с ним до окончания полета, успокаивать. Хотя такое у нас запрещено было». Его сосед уступил место и лично попросил старшего бортпроводника, чтобы кто-то другой терпел скулёж. Выбор пал на меня. Она то ли усмехается, то ли всхлипывает. В этот момент выглядит максимально открытой, я бы даже сказал, беззащитной. Хочется и дальше продолжать ее слушать. но приходится голову все же включить. Взяв телефон в руки, снимаю блокировку с дверей. «Подождешь пару минут?» Адена кивает. Выбравшись, набираю номер своего помощника. Трафик на дороге был полный. Подбитых машин до хрена. Выехать отсюда по-быстрому у меня при всем желании не получится. Тачка со всех сторон заблокирована. Осматриваю ее, и внутри все ракочет. Помимо зеркала сбитого, вмятина и глубокая царапина вдоль всего кузова. Судя по обстановке, нам повезло. Несколько машин искорежено в хлам. Да и Генезис, Генезис марка автомобилей, у меня для прикрытия. Только вот никогда ранее я в аварии не попадал. И сейчас люто зол. На разговор с помощником и знакомство с виновником торжества уходит от силы 15 минут. Дальше решаю удалиться. Попадается такой экземпляр, что я с радостью бы его закопал. Возможно, усталость дает о себе знать. Несколько дней провел безвылазно в офисе, стараясь максимально разобраться с делами к сегодняшнему застолью в доме Пименовых. Зачем поехал вообще? Вопрос открытый. Когда возвращаюсь и занимаю водительское кресло, Адена охает. «У вас кровь?» Меня так раздражает дистанция, которую она держит, что не сразу понимаю, о чем речь. У нас даже подушки не сработали. Апрельская очень живо достает из сумки салфетки и к моему лицу тянется. Нерешительно руку подносит к моему носу, словно боясь сожранной быть. «У вас из носа кровь», — уточняет. Травма башки, полученная по молодости, дает о себе знать. Парни приезжают в течение 20 минут. За это время Адена успевает меня в порядок привести. Подробно проговариваю, что необходимо делать при кровотечении. Начинает с моего случая, заканчивает внутренним. Совершенно ненужная для меня информация, однако слушаю ее внимательно. И меня решила заболтать. Спустя некоторое время, отдав подопечным указание, провожаю Адену домой. «Вам, наверное, нужно торопиться. Коллеги приехали, но место аварии ведь нельзя оставлять. Ощущение, что она хочет побыстрее от меня избавиться, лишь подогревают интерес. Я могу сама дойти». «Я Виктору обещал. Напоминаю. Парни и без меня все решат. Именно за это им платят». «А мы уже дошли». Кивает на пост охраны, отделяющий нас от придомовой территории. «Спасибо, Наиль. Что-то мне подсказывает, окажись я там же в такси, исход для меня был бы хуже». Поворачивается в мою сторону, натужно улыбается. Выглядит в этот момент очень юной, можно сказать, страх ей к лицу. Решаю этим воспользоваться. «Пригласишь меня? В порядок себя хочу привести». Указываю на несколько капель крови, оставшихся на рубашке.